Но в данный момент он меня бесит. Точнее, не сам странный говорливый мужик перед мной, а раздражающая до последних фибр души неизвестность. Раз он такой говорливый, то нужно расспросить его. Все-таки, чего тебе от меня нужно? Спросил я с нажимом, требуя ответа. Стол, на который опирался какой-то мужик, заскрипел. Тише, Алексей. Серьезно, сейчас бы подростка бить за то, что он яйца имеет и позволяет себе повышать голос на меня, возмущенно заявил мужчина, смотря на Алексея. Потом с ним поиграешься, успокойся. Поиграется, черт, значит, он такой говорливый не просто так, а потому что мне конец. Меня не собираются выпускать отсюда. Блин, если бы не этот наркотик в моей крови, я бы, наверное, от страха нагадил прямо тут. А так чувствую лишь некое мрачное возбуждение, будто сам желаю дальнейшего развития. Зачем? Чтобы испытать себя? А да, это странно. Мысли будто не мои. Странный наркотик какой-то. Усмехнувшись, сказал я. Да, забыл сказать, снежинка вызывает крайнее чувство, как бы это выразить, куража. Тебе хочется острых впечатлений, все кажется по плечу, чувствуешь себя непобедимым героем. Он взмахнул руками в предвкушении. Просто сказка, а не препарат. А еще ты первый пробужденный, на котором я испытываю подобное. Потому и наблюдаю за тобой сейчас. Черт, ты меня реально бесишь уже. Прорычал я, второй раз уже задал вопрос, а ты мне какую-то хрень втираешь. Вновь раздался скрежет ножек стола и скрип несмазанных механизмов инструмента в руке Алексея. Ты, щенок, если ты еще раз скрипнешь чертовым столом, я тебе жопу разорву этими инструментами. Зло оскалившись, сказал я, смотря на него. Не знаю, что на меня нашло, но я испытываю от этого удовольствие. Как и говорил этот странный тип, я чувствую себя превосходно. Хочется закричать и начать все крушить вокруг. Уничтожить каждого попавшегося на пути. Черт, не мое это. Успокойся. Дыши ровнее. Мужчина перед мной рассмеялся. Удивительно, такая агрессия. Смерил его злым взглядом. Хорошо, я расскажу, почему ты здесь. До последнего откладывал самую скучную часть нашего диалога. Эх, мне он кажется каким-то несерьезным. Слишком болтлив, радуется каким-то непонятным проявлением моего характера, вызванными побочными действиями наркотика. Надеюсь, привыкания к нему у меня не будет. Единственная причина, почему ты все еще жив, и я с тобой веду диалог, мне интересно, что ты за человек. Как вообще удалось такому невзрачному и обычному мальчишке заработать такую популярность среди топовых гильдий? Нет, ну только подумай, ты обычный парень, до того в Хаб-Сити все было нормально, и вот ты решаешь в него приехать и бац, все перевернулось с ног на голову. Как тебе удается? Как тебе вообще удается продавать людей в рабство и спокойно жить с этим? Истреблять их огромным количеством? Для чего это? Ну вот, теперь ты игнорируешь мои вопросы, с ехидной ухмылкой сказал мужчина, но я отвечу. Тем более это же хорошо, что ты пытаешься узнать меня лучше. Я к тому веду, что я-то все о тебе знаю, о твоем отце, его прошлом, твоем прошлом, его ранении, ваших долгах. Что, он знает все, откуда, как, кто-то сообщил ему, он следит за моим домом, моя мать в опасности, наверное, смесь эмоций переживания и страха отразились на моем лице, отчего мужчина мигом поспешил сказать, да не беспокойся ты так, главным условием получения информации было не влезать в дело твоей семьи, особенно твоего отца. С чего это? Не веря его словам, спросил я. Какое-то давнее соглашение. Я не вдавался в подробности. Значит, он многое знает о моем отце. Наверное, ему известно, что произошло в прошлом и почему отец вернулся раненым. Если задуматься, то я не знаю уровня собственного отца. Он никогда не рассказывал о жизни здесь. Надо узнать у этого мужика все, что смогу. Выбраться у меня получится в любой момент. Хоть во мне сейчас и говорит наркотик, но благодаря ему я могу трезво мыслить и не поддаваться сильно эмоциям. Лишь хочу все разрушить здесь, ха-ха. Но это полезное чувство дает понять, что я еще жив, и все это не галлюцинация моего умирающего сознания. Нужно лишь выжать больше информации, ибо кроме этого болтуна мне никто ничего не расскажет. Так почему ты стал работорговцем? Вновь задал я вопрос. Дай-ка подумать, ха-мм. Он откинулся на спинку стула и задумался, при этом пальцем покручивая прядь своих длинных ухоженных волос. Просто ненавижу людей. В мире полном лицемерия, где никто и никогда не задумается о том, что чувствует другой. Нет, слишком пафосно. Забудь, что я сказал. В общем, я просто ненавижу их. И единственное, что я ценю в людях, полезность. Он резко оттолкнулся спиной от спинки стула и, опираясь локтями на свои колени, посмотрел на меня из-под лобья. «Мой друг, Матвей, ты жив только потому, что еще полезен. Только и всего. Перворожденные платят мне деньги за полезный товар, дают информацию и просят не впутываться в дела, которые меня не касаются, но про тебя они ни слова не сказали». В момент его последних слов комнату наполнила странная давящая аура. Нет, она не была похожа на ту, что выпускала Ингрид, желая приструнить Киру и показать разницу в силе. Это была другой, обычной животной аурой хищника. Человек перед мной будто бы кот, играющий с пойманной мышкой. Он бьет лапой, скачет вокруг нее, кажется таким веселым, но стоит мышке наскучить ему, он ее съедает. Черт, аж поджилки трясутся, но почему-то меня это лишь будоражит еще больше. Долбаная наркота, чем же я тебе полезен? Уже сказал, ты парень, который смог обратить на себя взор двух гильдий, заставил одних опасаться тебя, а вторых открыто прикрывать твою задницу, игнорируя угрозу конфликта. Все бы и дальше шло для тебя хорошо, если бы ты не украл моих близнецов, а затем стоило мне только изъявить желание поймать вора, как перворожденные сразу же открыли мне всю информацию на тебя, полученную от информатора. Также они помогли устроить налет на твою квартиру. Жаль, неудачный, отчасти. Он рассказывает мне все, уверенный, что я умру. Отлично, это даже радует. Но не радует смысл его слов. Оказывается, все это время информация обо мне сливалась с перворожденным. Факел обещали проследить за моей квартирой и моими перемещениями, обещая устранить утечку, но, видимо, кроты засели гораздо глубже. Ну что же, вот мы и наболтались. Жаль, я так и не понял, чем ты так им всем приглянулся. Наверное, обычное везение, сказал мужчина, вставая со своего стула и застегивая пиджак на магнитные пуговицы. Алексей, позаботься о парне, научи его больше не воровать чужой товар, а также оставь послание всем, кто найдет его тело. Это я с радостью, Олег, потирая свои ладони, сказал Алексей. Чудно, холодным тоном ответил мужчина по имени Олег. Его фиолетовые глаза сверкнули по мне безразличным взглядом. Прощай, Матвей, жаль, что так и не узнаешь всей правды о своем отце, хотя и ему недолго осталось. Он направился к двери, которая отъехала в сторону, пропуская мужчину. Он напоследок зародил во мне великое множество вопросов и необъятный интерес к прошлому своего отца, настолько сильный, что я начал кричать, прося ответов. Чем это ты? Что не так с моим отцом? Что там произошло? Но мои слова эхом отразились от железной двери, которая отрезала комнату, оставляя меня и Алексея одних. «Не беспокойся, можешь кричать сколько влезет, нас все равно никто не услышит», сказал мужчина, повернувшись к металлическому столу, который опять же скрипнул под весом его туши. Гнев рос во мне, подстегиваемый раздражением и стыдом. Я злился на себя, злился на все тайны, витающие вокруг меня, на которые каждый встречный знает ответ, но делиться со мной не желает. Это бесит. Мне хочется прямо сейчас позвонить домой и накричать на родителей за то, что все скрывают от меня. Раздался раздражающий противный металлический скрип. «Слушай, я же тебе говорил, чтобы ты больше не скрипел чертовым столом». Тихо обратился я к Алексею, который даже не обернулся. «Да, и что ты мне сделаешь?» — ответил он с ухмылкой, рассматривая скальпель. «Я использовал навык превращения в собаку. Кандалы с тихим звоном слетели с моих лохматых лап, даря небывалое облегчение в натертых местах. Настолько небывалое, что мой хвост сам собой начал крутиться, подобно пропеллеру, стуча по моим бокам. На секунду, я даже поддался животным инстинктам и попытался укусить непослушный мохнатый отросток. Что за херня?» — удивленно воскликнул Алексей, повернувшись на шум непонятной для него возни. Я низко зарычал и, напрягая лапы, прыгнул на него, метя зубами в горло. Почему-то в момент превращения в собаку мое человеческое сознание будто бы становится слабее. Я осознаю себя, понимаю, что являюсь человеком и могу контролировать свои действия, но с легкостью уступаю секундным порывам. Видимо, из-за редкого использования навыка, я не привык к подобным переменам. Превращение в собаку повышено до 2 ур. Система оповестила меня о повышении уровня заклинания, но я не почувствовал никаких изменений. Мужчина, матерясь, выставил перед собой руку, закрываясь от моего укуса. Мои зубы сдавили его руку так сильно, что я услышал хруст костей и скрип эмали. Горячая кровь наполнила мой рот, заставляя меня разжать пасть и отпрыгнуть назад. Заклинание само собой развеялось, потому как я потерял концентрацию на нем из-за желания сплюнуть чужую кровь на землю. Она была очень соленой и противной, отдавала железом, будто бы старую батарейку лизнул. Противно. Ты даже на вкус дерьмо, вытирая рот рукой, сказал я. Алексей стоял у стола, держась за руку. Он смотрел на меня с недоверием. Ну еще бы, не каждый день перед тобой человек, закованный в кандалы, выбирается из них, превратившись в собаку. Не зря я редко пользовался этим навыком, и почти никому его не показывал. Ох, не зря. Если бы они сковали меня неким ошейником, то уж точно выбраться шансы на освобождение устремились к нулю. Да как ты, ах, ты сопляк, зарычал он почти по-собачьи, хватая здоровой рукой газовый ключ со стола. Он резко оттолкнулся своей огромной задницей от стола, и словно чугунный локомотив понесся на меня, замахиваясь для удара. Даже со всей своей прокачанной силой, выносливостью и ловкостью я побоялся блокировать столь прямой и яростный удар. Не думаю, что этот Алексей такого высокого уровня, будь иначе, мне бы пришлось до сих пор торчать вбитым в бетонную стену. Но этого не произошло, а значит, его физические параметры находятся в пределах человеческих норм. Поблескивающий полированным металлом инструмент направляется ко мне, угрожая пробить голову. Используя поступь ветра, я перевожу центр тяжести на правую ногу и, сгибая ее в колени, проворачиваю ступню внутрь, уходя от удара благодаря гравитации и силе инерции. Не давая телу полностью опуститься к земле, проворачиваю корпус против часовой стрелки, подтягивая левую ногу к себе. Движение получилось смазанным, нечетким, но благодаря ему мне удалось избежать удара, будучи прижатым к стенке и оказаться сбоку от противника, открывая себе возможность для контратаки. Раньше я никогда бы до такого не додумался, но почему-то благодаря этому чертовому наркотику, который мне вкололи, я чувствую, что начинаю понимать этот навык куда лучше. Будто бы разум наконец стал единым с телом, позволяя вовремя реагировать на атаки и даже наносить их в ответ. Прямо как сейчас. «Получай, урод!» – радостно воскликнул я, когда мой кулак врезался в скулу мужчины. Он отшатнулся, теряя равновесие, но все-таки сумел устоять на ногах. Система вновь решила меня порадовать уведомлением о повышении уровня навыка. Поступь ветра повышена до 2 ур. Я радостно улыбнулся, понимая, что мне удалось повысить навык, который был изучен мной по памяти после наблюдения за фантомом из разлома. Просто еще один малый шаг, но зато какой. Жаль, что произошло это в таких вот весьма прискорбных обстоятельствах. Дерусь под наркотиками с каким-то мужиком, который хочет меня убить, и чувствую лишь только, как мне это нравится. Кровь кипит в жилах, сердце бьется и дергается, как металлист-эпилептик на концерте своей любимой группы. Я чувствую слабость, но в то же время готов пробежать километры, сразиться с сотней врагов. Алексей, не говоря ни слова, нанес новый удар, от которого я уклонился, уйдя в сторону, но тут же нанес ответной ногой противнику в живот. Он вскрикнул скорее больше от неожиданности, нежели от боли, и упал на одно колено. Я попытался ударить его в голову, но он, собравшись с последними силами, схватил меня за торс и, налегая всей своей массой тела, начал толкать к стене. Казалось бы, обычный прием, видимый многими в фильмах, где противник с криком бросается на врага, плечом упираясь в его живот, и валит на землю, где продолжает избивать или толкает спиной на что-то твердое. Стол, стулья, стена. Но при всей разности веса наших тел и прокачке силы я не мог остановить его, находясь в таком состоянии. Как бы наркотик не приглушал боль, я ее чувствовал. Но из захвата надо было выбираться. Сломаны ребра, скорее всего. Похожие чувства, как в тот раз, когда меня избил тот ниндзя-ковбой. Тогда мне здорово досталось. Не сравнить с этим уродом, но все равно больно. Ударив по его ноге в момент, когда он пытался сделать шаг, я сбил своему противнику точку опоры. Он начал заваливаться на меня. Схватив его прокушенную моими собачьими зубами левую руку, я сдавил ее, заставляя Алексея кричать от боли. Будь я мастером поступи ветра, мне бы вообще не пришлось использовать такие уловки, чтобы вырваться из столь очевидного захвата, да я бы вообще в него не попался бы. «Отпусти руку, ублюдок!» – закричал мужчина, наотмашь взмахивая газовым ключом. Тот со свистом рассек воздух перед мной, чуть было не задев кончик носа. Это было опасно. Отклонившись назад, я нанес удар ногой. Мужчина попытался отпрыгнуть назад, считая, что я отпущу его. Но мои пальцы только сильнее сжали рану на его руке. Наша битва превращалась в нелепый фарс, неконтролируемое действие, которое обычно можно встретить за гаражами среди толпы молодежи, нежели сражение двух пробужденных. Но плевать я хотел на всю эту красоту. Прямо сейчас перед мной противник, желающий моей смерти. Единственное, что не дает мне расправиться с ним за короткое время, мое физическое состояние. Я крутанулся вправо, увлекая противника за руку вдоль оси движения по часовой стрелке. Его открытая спина так и манила мой кулак, но я решил сделать иначе. Ударил коленом в его поясницу, а затем, заломав руку, вывернул ее из плечевого сустава. Раздался душераздирающий крик боли, наполнивший комнату. Но вскоре он прервался, когда я ударил его ногой в голову. «Наконец-то ты затих», тяжело дыша сказал я телу Алексея, упавшего на пол, «больше не скрипи этим столом». Черт, наверное, надо было сказать до того, как он вырубится. Мне было наплевать, выжил он или умер. Главное, мне удалось вырубить его и остаться живым, а дальше пускай какие-нибудь высшие силы решают, что делать дальше с этим человеком. Я опустился на четвереньки, слегка придерживая рукой правый бок. Хотя толку от этого, если всего секунды назад я дрался, игнорируя боль и не думая о повреждениях. Пошарив по карманам, мне попался пропуск-ключ, который открыл дверь комнаты и выпустил меня наружу. Только выйдя в освещенный коридор, по которому гулял сквозняк, я ощутил, как же душно было внутри. От меня разило потом, засохшей кровью и еще не пойми чем. Одежда была изорвана, а на футболке красовалась дыра, демонстрируя огромный фиолетовый синяк на моих ребрах. Боль становится все острее, а голова понемногу начинает кружиться. Видимо, действие снежинки заканчивается. Черт, не думал, что скажу нечто подобное, но я готов принять эту дрянь еще раз, пробубнил я, пытаясь заглушить приступы боли. Шаг за шагом, я двигался в левую сторону, считая, что там находится выход. Вокруг было множество дверей, к которым я прислушивался в надежде найти хоть что-то. Пару раз приходилось прятаться от охранников, к счастью, они халатно относились к безопасности собственной базы и вверенного участка. Один вообще храпел под шум телевизора, висящего на стене, рукой сжимая бутылку пива на груди. Это меня удивило, ибо ожидал я от базы работорговцев куда большего, нежели парочка человек и хилая спящая охрана, от которой разит алкоголем за версту. Может быть, тот парень не особо разбирается в полезности своих людей, да и вообще он больше смахивает на третьесортного безумного злодея. Внезапно дверь перед мной открылась, и оттуда вышел человек. «Жаль, что вас продают так быстро, я бы не прочь развлечься с твоей сестренкой», весело хохоча прокричал парень куда-то за свою спину, и только потом, повернув голову, он увидел меня. «Ты как вообще?» Я не стал ждать, когда он договорит и позовет на помощь. Быстро толкнул его обратно и нажал кнопку закрытия двери. Металлическая створка задвинулась за моей спиной, отрезая нас от остальной части здания и сохраняя алкогольный сон охранника рядом. Молодой парень завалился на спину с удивлением, смотря на меня. Рядом с ним в обоих углах комнаты на отдалении друг от друга стояли огромные клетки. Внутри левой я увидел короткий белобрысый ежик на голове Жеки, а в правой знакомое лицо со шрамами, принадлежащая Вале. Она была вся измазана в крови и грязи, а на ее коленях лежал с закрытыми глазами Влад. Ее мимолетный скорбный взгляд заставил меня разозлиться. «Что вы с ними сделали?» — зло прошипел я, хватая еще не пришедшего в себя парня за шкирку и поднимая его над землей. С моей силой он казался пушинкой, пустым пластиковым манекеном, который можно поднять одной рукой. Боль в ребрах дала о себе знать, но я проигнорировал ее. Наркотики уже полностью исчезли из моего тела, пропав так быстро, будто бы их и не было. Видимо, метаболизм пробужденных с прокачанной выносливостью очень быстро расправляется с подобной заразой. Хотя мне неизвестно о последствиях и ядах, которые могут остаться в организме. «Ха-ха, да просто поиграли чутко», — ухмыльнулся парень. Он достал из-за пояса нож и попытался полоснуть лезвием по моей руке, но я откинул его в сторону решетки, а затем пустил огненный шар вдогонку. Запах паленой ткани и волос наполнил комнату, заставив глаза слезиться. Парень попытался закричать и сбить пламя, но из-за решетки показались сильные женские руки. Валя схватила его за шею и голову, а затем провернула до щелчка. Она прикончила этого парня, свернув ему шею, и для верности пару раз приложив голову об железные прутья своей клетки. При этом в ее взгляде застыла усталость и безразличие к нему, она не считала его человеком. Это поразило меня. «Матвей, достань ключи из его кармана», — крикнула она, вновь вернувшись к Владу. Я поспешил исполнить ее просьбу. Пытался сфокусироваться на этом деле, пока ладонями ощупывал одежду парня, при этом стараясь не смотреть в его остекленевшие глаза. Руки не тряслись, тошнота не подступала к горлу. Будучи пробужденным, Ты и так живешь в соседстве со смертью и потому порой можешь наблюдать, как умирают твои союзники, или если не повезет, умрешь ты сам. Когда Ингрид и Хагал убивали тех людей, вторгшихся в квартиру, я ни о чем не думал, не переживал о смерти незнакомых мне людей, считая, что для орка и эльфа отбирать жизнь в порядке вещей. Даже в момент драки с мужиком в комнате пыток, меня не так беспокоил вопрос жизни и смерти, как сейчас. Достал ключи, ответил я безжизненным отстраненным голосом. «Быстрее выпусти Жеку, Владу плохо», — крикнула Валя, но я и с места не сдвинулся, продолжая смотреть на тело парня, Матвей. Ее крик заставил меня прийти в себя, точнее вырвал из бездны оцепенения. Для меня отобрать чью-то жизнь намеренно очень сложно, а тут Валя, так легко. «Матвей, я не смог, прости, сестру забрали, нас схватили», — паникуя воскликнул Жека, пытаясь донести до меня что-то. Я остановил его. «Помоги Владу, всем чем сможешь», — твердо сказал я, смотря парню в глаза. Паника медленно отходила на второй план. Видя мою твердость, он нашел в себе силы пройти к клетке Вали и открыть ее. Та сразу подняла тело барда на руки и вынесла наружу, при этом даже несмотря на мертвого, которого убила своими руками. «Жека, пожалуйста, прошу тебя», — попросила она подростка. В ее глазах читалось отчаяние. Подросток неуверенно кивнул, но сел возле Влада на колени и прикоснулся ладонями к его груди. Алое свечение наполнило комнату. Валя сидела в напряжении, почти не дыша, будто бы боялась нечаянно вдохнуть последнюю крупицу жизни Влада. Я также переживал за него, но в то же время, осматривая комнату более внимательно, я начинал задаваться вопросами. Где Женя? Почему Жека один? Зачем их посадили в клетки напротив друг друга? Что случилось с Ритой? Единственные, кто могут дать мне ответы, сейчас на это не способны. Он будет жив. Мне удалось нормализовать его состояние, главное вывести его отсюда и провести нормальное лечение. Он потерял много крови, но пару часов точно продержится, устало сказал Жека, вытирая окровавленные руки об свою помятую рубашку. Спасибо, облегченно вздохнула Валя, вмиг позволяя себе расслабиться и наконец сесть на пол. Матвей, ты-то как? Спросил Жека, кивая на огромный синяк. Не двигайся, дай проверю. Мне нужно как можно быстрее вывести его отсюда. Валя посмотрела на меня, говоря это, будто бы извиняясь. Сначала расскажите, что вообще произошло, попросил я, а затем добавил, вкратце. После того, как нас схватили, то отправили в подвал, где долго избивали Влада. Требовали от него выдать всех нас и наши цели. Затем им сообщили, что близнецы найдены, а наверху ты решил в одиночку штурмовать кабинет того мужика с гипсом. Было дело, сглупил я, честно признался я, зашипев от боли, когда Жека коснулся моего правого бока. Терпи, я не сестра, жалеть не буду, твердо сказал он, тебя ребро сломано и вот-вот проткнет легкое. Потому не двигайся. Целительная энергия начала разливаться по мне подобно импульсам, с каждым разом проникая все глубже и глубже в тело. Они будто бы эховолны пронизывали мое тело, заставляя все ссадины и порезы чесаться. Чтобы отвлечься от этого, я решил продолжить спрашивать Валю, что дальше было, как вы здесь оказались, и где мы вообще. Она беспокоится о Владе так сильно, что я невольно чувствую зависть к этому парню. Они знакомы от силы неделю, а между ними уже такое происходит. Дальше нас перевезли куда-то, закрыв лица непроницаемыми масками и оставили здесь в клетке. Почему напротив Жеки? Я думал, им нужны целители, чтобы продать. Как сказал тот парень с хвостиком, это в назидание. Пусть смотрит, как на их глазах медленно умирает человек, пытающийся им помочь, и чувствуют всю степень беспомощности и отчаяния. Вот же ублюдок чертов. Прошипел я, скрывая за криком стон боли. Да я его. Куда они дели Женю? Увели ее. Он сказал, что у него скоро встреча с покупателями. Белочка идет как первая часть товара, а потом бы уже пришли за Жекой. Жека кивнул, подтверждая ее слова, при этом его урки задрожали от злости. Не знаю, как ему удается держаться и продолжать лечить меня, а не пытаться спасти свою сестру. Где Рита? С ней что случилось? Стоило задать этот вопрос, как их лица вмиг помрачнели еще сильнее, чем прежде. Валя попыталась что-то сказать, но лишь издала странный звук, не похожий на человеческую речь, а затем всхлипнула. От этого вида по моему телу поползли неприятные мурашки. Неужели они ворвались в кафе, начали громить все вокруг, угрожать людям? Рита пыталась защитить нас. Везде дым, мы с сестрой прячемся под столом, а затем все затихает. К нам подходят и хватают, уводя в машину, и там мы видим, как ее тело закидывают в багажник. Он убрал руки от меня, закончив лечение. Его бледное лицо говорило о том, как много сил он сейчас потратил. Но благодаря ему я чувствовал себя гораздо лучше физически, но не морально. Слишком много я взвалил на всех них. Считал, что раз мы слаженная группа и стали так близки, то нам все по плечу. Из-за меня Влад находится при смерти, а Рита... Черт, да как же так, черт, черт, зараза, да за что? Это я во всем виноват, я вас втянул в это, тихо сказал я. Валя пыталась что-то сказать против этого, но я посмотрел на нее и она замолчала. Не надо, Валь, берите Влада и уходите отсюда. Почему-то все эти работорговцы не столь высоки уровнем. Видимо, для запугивания обычных людей его особо и не нужно поднимать. Матвей, не надо, пошли с нами, сказала она, видимо, понимая, к чему я клоню. Сообщим факелу, они разберутся. Я встал на ноги, чувствуя некую легкость в теле, но не до конца. Бок все еще болел. К тому времени, как они разберутся, Женю уже продадут перворожденным. Факел не станет с ними ссориться ради подростка, ответил я. Этот чертов ублюдок сбежит из города. Да, этот черноволосый главарь банды сбежит. И все, что мы сделали, окажется бесполезным. Он вернется с новой партией товара для местных гильдий и уже станет недосягаем. Нельзя этого допустить. А еще я очень хочу изуродовать это его смазливое лицо за то, что он сделал с Ритой. Только девушка начала мне нравиться. Бы пошла с тобой. Валя впервые показала свою неуверенность. Она была растеряна, разрываясь между мной и Владом. Все-таки хотела помочь мне наказать злодея, а с другой на кону стояла жизнь дорогого человека. Сразу как выберетесь, свяжитесь с факелом, пусть приходит. Я постараюсь задержать этого подонка здесь. Может быть, доживу до вашего прихода. С тобой пойду, сказал Жека, там моя сестра. Что ты сделаешь? Решил действовать грубо и показать парню реальный расклад вещей. Ты целитель первого уровня. Ты истратил свою энергию, и сейчас ничем мне помочь точно не сможешь, как и своей сестре. Но, уходи отсюда, мне некогда будет приглядывать за тобой во время драки. Тем более, пойдя туда, ты лишь соберешь полный комплект из двух целителей и сыграешь им на руку. Хватит этого идиотизма с нас всех, это уже не веселое приключение. Сказав это, я быстро двинулся к выходу из комнаты. Мне не хотелось, чтобы они продолжали дальше меня останавливать или извиняться за то, что не могут пойти. Я и так это понимаю. Для каждого человека есть что-то более важное. Не хочу их больше впутывать в это все, они и так многое пережили. Порталы — это одно, а разборки в этом стиле — другое. Надо поскорее закончить с этим. Отдохнуть недельку или две. Походить по порталам, прокачаться. Делать все то же, что делают обычные пробужденные. А не лезть на рожон, пытаясь стать героями, освободившими рабов. Стоило мне выйти из комнаты, как я увидел спящего охранника. За то время, что мы разговаривали в комнате, он не поменял своего положения. На миг в моей голове появилась мысль любить его. Просто задушить во сне, и все. Мир станет чище, лишившись твари, что с легкостью продает других людей в рабство или смотрит, как их заживо сжирают монстры в порталах. Да по сравнению с ними гоблины, которых мы крошили пачками, считаются ангелами. Я положил руку ему на шею и сжал ладонь, перекрывая доступ воздуха. Его глаза мигом распахнулись. Мозг, чувствуя недостаток кислорода, протрубил экстренный сигнал пробуждения. Он выпученными глазами, полными непонимания, уставился на меня, а я лишь приставил указательный палец к губам, прося его быть тише. Не хочу, чтобы эта тварь позвала остальных к себе. Пусть лучше сдохнет в тишине. Пусть лучше все они сдохнут. Глава 15. Черт, не могу я так просто убить его. Не могу сжать пальцы. Рука словно одеревенела, сдавливая горло пьяного мужчины. Он начал тяжело и жадно дышать, выкатив глаза в мою сторону. Мне оставались жалкие миллиметры до того, чтобы полностью перекрыть дыхательные пути. И именно это расстояние я не мог преодолеть, отчего давал ему возможность чувствовать более ужасное чувство нехватки кислорода, от которого сознание медленно угасает. «Где ваш главный?» – спросил я, ослабив хватку на горле. «Да иди ты!» Он вновь начал задыхаться. Его тело дергалось из стороны в сторону в попытке вырваться, но его уровень был слишком мал для этого. «Скажи мне, где он?» – тихо прорычал я. «Где проходит обмен?» Сначала мужчина смотрел на меня с вызовом и решимостью держаться до конца, но с каждой секундой, как легкие пустели от нехватки кислорода, страх захватывал его. «Да дальше в ангаре, в той стороне», — тихо ответив, показал он пальцем, Когда я вновь дал ему возможность дышать, так бы сразу, удар, и мой кулак вырубает парня, отправляя его досматривать пьяные сны в обнимку с бутылкой. За спиной с тихим скрежетом отодвинулась в сторону автоматическая дверь. Белобрысая голова Жеки высунулась оттуда, осматривая окрестности. Как только он увидел меня, его сосредоточенный взгляд слегка расслабился. «Все чисто, можно выходить», — сказал он. Он и валя, поддерживая бессознательного Влада под руки, вытащили из той комнаты, где их держали в клетках. Как только девушка вышла и увидела меня, она тут же отвела взгляд. Наверное, ей стыдно смотреть мне в глаза из-за того, что мне придется одному идти спасать женю. Но я ее и не виню. У каждого человека есть то, что он хочет защитить первее всего. В данный момент для нее важнее вытащить Влада. Ее можно понять. Ну а я обещал помочь близнецам и сдержу свое слово. Постараюсь продержаться так долго, как смогу до прихода факела. Вот ведь, вроде наркотик уже давно перестал действовать, освободив меня от желания крушить все и вся. Но я не особо боюсь смерти. В данный момент не испытываю страха или волнения. «Удачи тебе, Матвей», — сказала напоследок Валя, не повернувшись в мою сторону. Ее голос был неживым, грустным и очень тихим. Если бы я не смотрел в их спины, то мог бы и не услышать этого пожелания. «Что-то мне не нравится такая Валя. Тащите свои задницы быстрее, иначе к вашему возвращению я здесь никого не оставлю», — крикнул я вслед. На сей раз она ухмыльнулась. «Не сдохни тут, засранец. Вали уже», — махнул я на нее рукой, пойдя в противоположную сторону. «Вот и все. Другого пути назад нет. Конечно, я могу попробовать вернуться вместе с ними назад и сказать, что собираюсь вызвать факел. Но, если женю не удастся вызволить из их рук, то Жека меня не простит. Я могу долго оправдываться перед ним, говоря, что один не справился бы. Но, доверия ко мне он уже испытывать не будет. Ладно, прочь эти мысли». Мотнув головой, чтобы отогнать эти мешающие сосредоточиться мысли, я ощутил, как вокруг меня все закружилось. Горизонт начал заваливаться, а мне чудом удалось опереться на стену. Перед глазами слегка потемнело, а легкие сжались от нехватки кислорода. Я тяжело дышал, слушая, как сердце неистово бьется в груди, заслоняя своим стуком все звуки вокруг. «Да вы гляньте, кто у нас здесь!» — раздался голос впереди меня. Из коридора вышла группа мужчин и парочка женщин. У некоторых в руках находились телескопические дубины, а у остальных поблескивали полированные ножи с переливающимися аурами вокруг острых лезвий. «Эй, парень, помнишь меня?» — спросил один из группы, лицо которого было залеплено пластырем, а также красовалось синяками. «Наверное, это один из тех парней, которых я избил в переулке, чтобы спасти близнецов. Еще у них артефактное оружие, или оно просто усиленное? Откуда у них такое?» «Нет, не помню», — ответил я, отталкиваясь от стены, чтобы встать прямо. Бок болел, с каждым вдохом воздуха будто бы не хватало и приходилось дышать еще сильнее и чаще, изредка с губ срывался хрип. Мои противники, видя это, приободрились, почувствовали себя увереннее, победа замаячила перед их глазами. Но я не собираюсь сдаваться. В отличие от того раза в переулке, я стал сильнее. Мой уровень остался прежним, но тогда очки характеристик не были распределены. «Осторожно, этот хер может плюнуть фаерболом в рожу. Мимо них никак не пройти, они преградили весь коридор. Собакой тоже не проскочить, а значит, придется разобраться со всеми и прорваться дальше. Черт, никогда не любил подобное. Герой сражается со всеми врагами, встающими у него на пути, а затем ослабленный и раненый приходит к злодею и дерется, не жалея себя. Уф, я встал в боевую стойку, закрывшись руками. Группа перед мной рассредоточилась, чтобы не мешать друг другу. Сколько их здесь? Трое парней и две девушки, все одеты в обычную одежду, не считая того оружия для самообороны в их руках. Вокруг них не видно барьеров или аур, исходящих от защитных амулетов. Также они не особо торопятся сократить дистанцию, ждут, нервничают, следят за мной. Впервые мне придется драться с таким количеством народа одновременно, хотя сегодняшний день все равно идет коту под хвост и дарит мне новые впечатления на всю оставшуюся жизнь. А вот сколько мне осталось от этой самой жизни, зависит от того, смогу ли я пройти сквозь этих ребят или нет. Они напали все разом, ожидали застать врасплох, но не вышло. Первый фаербол из моей руки полетел в лицо нападавшей меня женщины. Ее лицо охватило пламенем, она закричала в панике и выбыла из битвы, так же быстро, как появилась в моей жизни. Остальные не обратили внимания напавшего бойца. Тонкая металлическая дубинка врезалась в мое левое предплечье, которым я заблокировал удар. Правая рука моментально отвечает боковым ударом по лицу противника. Понимая, что я подставил спину остальным, быстро поворачиваюсь и отталкиваюсь ногами от пола. Чувствую, как спина врезается в того, кто первым нанес удар. Все-таки им не хватает координации и слаженности. Они атаковали одновременно, но не учли, что скорость у всех разная. Тот, кто нанес удар первым, уже был прижат к стене, а дальше в него с едва различимым тихим чавканьем вонзился клинок артефактного ножа. Парень за моей спиной закричал от боли. Удар, который предназначался мне, поразил его в момент моего уклонения. «Прости, братан», — с паникой в голосе закричал другой. Пользуясь поступью ветра, я продолжил уклонение с кручением и ударил врага ногой. Он отлетел вглубь коридора, врезавшись в какие-то деревянные ящики. Осталось двое. Девушка и парень смотрели на меня с нескрываемой ненавистью. В этом скудно освещенном бетонном коридоре им не повезло встретить меня и начать драку. Они ненавидели меня так, будто бы я лично выслеживал их и портил жизнь. «Да кто ты такой вообще?» – прорычала девушка. «Что мне им ответить? Сказать честно, что мой уровень выше их, или как-нибудь поддеть уязвленное самолюбие? Какой у тебя уровень?» – спросил я у парня рядом с ней. «Третий», – прорычал он, выставив перед собой нож. «У меня седьмой». Сказав это, я задержал дыхание. Бок болел сильно, а с каждым вдохом легкие вновь начало жечь. Жека не полностью подлечил меня, но уберег от серьезных повреждений. Спасибо ему за это, но, видимо, прямо сейчас я получаю новые проблемы, не давая телу отдыха. Сделав молниеносный скачок вперед, я сократил дистанцию от стены до парня за доли секунды, а затем просто схватил его лицо ладонью правой руки и воткнул затылком в стену. Пафосно и жестоко, а главное показательно. «Твою мать!» – закричала девушка, взмахивая дубинкой. Ее я отклонил вялым движением запястья левой руки. Просто оттолкнул в сторону как надоевшую помеху или ветку дерева, стремящуюся выколоть глаз невнимательному путнику, а затем ударил девушку тыльной стороной руки. Она отлетела в противоположную стену и упала на пол, теряя сознание. Хотя удар и не был таким сильным, я уверен, она решила просто притвориться. Это даже хорошо, они мне совсем не противники, лишь зря напрягался. Кто же думал, что банда работорговцев будет настолько слаба? Хотя весь наш план по проникновению и поиску строился на этом предположении. Аргх, черт, от резкого приступа боли перед глазами потемнело. Бок настолько сильно кольнуло, что мне показалось, будто бы один из моих врагов очнулся и вонзил мне нож под ребра. Ладонь сразу потянулась туда. Ничего, гладкая кожа, огромное фиолетовое пятно гематомы и неприятное чувство жжения. Если выберусь, черт, когда я выберусь отсюда, то надо будет заняться прокачкой близнецов, тяжело дыша сказал я вслух, обращаясь к поверженным противникам, которые меня вряд ли слышат. Ничего, вот станут сильнее, будут лечить лучше и качественнее. Стоило мне договорить, как от одной из дверей раздался оглушительный грохот, затем еще один, а потом металлическое перекрытие вылетело из стены, ломая бетон на мелкие крошки. Присмотревшись, я увидел тело человека, летящего вместе с дверью, а затем с удивлением посмотрел на сам вход в комнату. «Матвей, Рита!» – удивленно воскликнул я. Девушка стояла в разрушенном бетонном проходе, абсолютно живая. Хоть и выглядит как ходячий труп из старых фильмов, но так она кажется более своеобразной, даже немного милой.